Вскоре после тюрьмы, уже на отдании лета, когда ночи стали длиннее, Никита, как нужно по правилу, хотел вечером запереть дверь в отхожее место, но оттуда послышался голос. «Погоди, малый, замыкать! Или и отсюда добро воруют?» Никита обождал человека. Из помещения вышел отец с пустым мешком под мышкой. «Здравствуй, Никит», — сказал сначала отец, и вдруг жалобно заплакал, стесняясь слез и не утирая их ничем, чтобы не считать их существующими. «Мы думали, ты покойник давно. Значит, ты цел?» Никита обнял похудевшего, поникшего отца. В нем тронуло сейчас сердце, отвыкшее от чувства. Потом они пошли на пустой базар и приютились в проходе меж двух рундуков. «А я за крупой сюда пришел, тут она дешевле», — объяснил отец. «Да вот видишь, опоздал, базар уж разошелся. Ну, теперь переночую, а завтра куплю и отправлюсь. А ты тут что?» Никита захотел ответить отцу, однако у него ссохлось горло, и он забыл, как нужно говорить. Тогда он раскашлялся и прошептал. «Я ничего. А Люба жива?» «В реке утопилась», — сказал отец. «Но ее рыбаки сразу увидели и вытащили. Стали отхаживать. Она и в больнице лежала. Поправилась». «А теперь жива?» — тихо спросил Никита. «Да пока еще не умерла», — произнес отец. «У нее кровь горлом часто идет. Наверное, когда утопал, то простудилась. Она время плохое выбрала. Тут как-то погода испортилась, вода была холодная». Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал. А отец постелил на землю мешок и собрался укладываться. «А у тебя есть место?» – спросил отец. «А то ложись на мешок, а я буду на земле. Я не простужусь, я старый». «А от чего Люба утопилась?» – прошептал Никита. «У тебя горло, что ли, болит?» – спросил отец. «Пройдет. По тебе она сильно убивалась и скучала, вот от чего. Цельный месяц по реке Потудыни, по берегу, взад-вперед, за 100 верст ходила. Думала, ты утонул и всплывешь, а она хотела тебя увидеть. А ты, оказывается, вот тут живешь. Это плохо». Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой. «Ты ночуй, отец, один», — сказал Никита. «Я пойду на Любу погляжу». «Ступай», — согласился отец. «Сейчас идти хорошо, прохладно. А я завтра приду, тогда поговорим». Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шел некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном легком воздухе по темным полям.